не понимаю, что с Тимиром произошло. Почему, почему тут так темно? Включите свет мне, включите смерть, нет. Устал я быть на дне, устал я жить во тьме. Я не понимаю, что с Тимиром произошло. Почему, почему тут так темно? Включите свет мне, включите смерть, нет. Устал я быть на дне, устал я жить во тьме. Где, где, где все мои друзья? Их не вернуть, они потеряны навсегда. Так же, как те года, которые мы пережили. А мы все не понимали, почему мы жили, среди это были. Мы не понимали, почему мы убегали от друг друга так далеко и так тяжело. Мы потом страдали, мы не понимали, почему так гнусно поступали. Порой нам было грустно, но мы не ступали, приняли вместе путь. Я никогда не забуду, как мы летали с тобой в этих облаках. И без тебя все чаще по ночам меня посещает страх, похищает мою душу, превращая мое тело в прах. И пусть для многих моих слов нет смысла, я буду верить то, что не зря эта тема в моей голове зависла. Зависла в моей голове, зависла, зависла. Я не понимаю, что с Тимиром произошло. Почему, почему тут так темно? Включите свет мне, включите смерть, нет. Устал я быть на дне, устал я жить во тьме. Устал я быть в петле, все хотят жить при бабле. Тут каждый сам по себе, у каждого зайдё на уме. Кто маньяк, дядь, а кто убийца? Уже давно была пресечена все дозволенности граница. Как заебали меня эти фальшивые лица. От этого мне хочется убиться, хочется забыться, в дыму раствориться и вылететь прямо в окно. Ведь меня так задербало это дерьмо, которое тут происходит. Свои 13 сын на батю, ствол наводит, с ума сводит нас судьба. Это не же духа, парень, это просто пизда. Я не понимаю, что с Тимиром произошло. Почему, почему тут так темно? Включите свет мне, включите смерть, нет. Устал я быть на дне, устал я жить во тьме. Я не понимаю, что с Тимиром произошло. Почему, почему тут так темно? Включите свет мне, включите смерть, нет. Устал я быть на дне, устал я жить во тьме.